Глава 15. Осталось 2 дня. Такая бесконечная печаль таилась в этих словах, что мне даже не хотелось додумывать свою мысль до конца. Встреча с высшим судьей казалась пугающе близкой. Что он прочтет в книге жизни о моей собственной жизни? Я принялся вспоминать и понял, что всегда жил только сегодняшним днем. И не то чтобы совсем не думал о Боге и Христе, однако молитвами особо себя не утруждал, да и в церковь заходил не слишком часто. Впрочем, на хуторе, где хозяин ценил жатву больше воскресных проповедей, жить по-другому было затруднительно. А что касается молитвы, то, проработав 15 часов на пашне, я частенько засыпал прямо возле кровати, стоя на коленях. «Недостойный». Это слово вдруг пришло мне на ум. Возможно, придумывать себе оправдание — это недостойно? Станет ли судья слушать их? Я решил, что не станет, и едва не закричал от невыносимых мучений. Мучений, причиненных мне мыслями. Всего 2 дня осталось. Нет, это неправильно. Слишком уж больно. И не только от мыслей, нет. Боль пронзила руку. С трудом отогнав мрачное размышление, я понял, что рука заболела от того, что Мария изо всех сил стиснула ее. Девушка беззвучно плакала, закусив губу. Я осторожно высвободил руку и приобнял ее за плечи. Девушка посмотрела на меня так, будто видела впервые в своей жизни, поднялась и хотела было уйти, но хозяин остановил ее. «Мария!» Фон Хамбург, судя по его виду, чувствовал себя не лучше нашего, однако об обязанностях хозяина не забывал. «Неси пирог. По-моему, нам пора приступать к десерту». Мария скрылась на кухне. Плотник поднес ко рту кружку с пивом, но рука его так дрожала, что оно расплескалось, так и не попав в рот. Пиво заструилось по его подбородку, накапало на грудь, но плотник, похоже, не обратил на это внимания. Совсем как прежде, тем утром, он побледнел, словно мертвец. Я теперь знал, насколько бледными бывают мертвецы, и не сводил полных ужаса глаз с черного оконного проема. По-прежнему, глядя в окно, будто во сне, поставил кружку на стол и поднялся. С почти нечеловеческим усилием он, наконец, оторвал взгляд от окна, неразборчиво пробормотал что-то про преподобного и шагнул к задней двери. Я почувствовал, как меня легонько ударили по ноге, и взглянул на Томаса. Указав взглядом на дверь, он чуть заметно кивнул головой, а после повернулся к трактирщику и сказал: «Десерт нам сейчас просто необходим. Ничто так не возбуждает аппетит, как увлекательная беседа». Я встал и, сделав вид, будто мне приспичило справить нужду, пошел за плотником. Как обычно, по вечерам на стене над лестницей сиротливо горел один единственный фонарь, а второй висел в коридоре второго этажа. Посредине же лестницы было довольно темно. Я быстро поднялся на несколько ступенек и услышал сверху слабый стук в дверь. «Да». Донесся до меня голос священника. Плотник говорил тихо, почти шепотом, но ветер за окном, к счастью, стих, и в ночной тишине я хорошо слышал его слова. Плотник сказал, что хочет спросить священника кое о чем. В ответ вновь послышалось «да», но на этот раз немного нетерпеливое. Запинаясь, плотник попытался объяснить, в чем дело, однако тщетно. Наконец он выдавил: «Тем, кто совершил убийство человека, можно ли им в судный день надеяться на помилование?» В ответ пастор прочел длинную проповедь о 5-й заповеди, сказав, что Господь решает, кому жить и кому умереть, и что желающий искупить вину должен безоговорочно отдать себя на суд Божий. «И надеяться на лучшее», — подумал я. Похоже, такой ответ не успокоил плотника, и тот с прежней тревогой поинтересовался, нельзя ли считать определенные обстоятельства убийства смягчающими. Священник задумался, и его раздумье длилось так долго, что я забеспокоился. Вдруг меня заметят, и плотник спрыгнет вниз и схватит меня. Но Якоб в конце концов проговорил, что не может дать ответа. На все Господня и Христова воля. Решив, что услышал достаточно, я осторожно спустился вниз и через заднюю дверь выскользнул на улицу. Мороз обжигал щеки. Поэтому я торопливо справил нужду и поспешил вернуться в тепло. Когда я открыл дверь в трактир, плотник как раз опустился на скамейку и махнул Марии, чтобы та принесла ему пиво. Сейчас я видел его со спины. Плотник казался мне спокойным, однако, подойдя к столу, я заметил, что он съежился и будто оцепенел от страха, который был вызван мыслями о событиях прошлого и о предсказаниях того, что ожидает нас в будущем. «Есть ли оправдание его поступку?» — задумался я. Судя по отзывам, граф был человеком неприятным, но я вспомнил его тело в кузнице, мертвое и такое одинокое, и этот образ стал для меня ответом. Кто, кроме Бога, осмелится вершить суд жизни и смерти? «Никто», — откликнулось у меня в голове. Я почувствовал на себе чей-то взгляд и поднял голову. На меня вопросительно смотрел Томас. Чуть кивнув, я почесал грудь. Сомнений не оставалось. Возле нас за столом сидел убийца. Томас беззвучно вздохнул и откинулся на спинку стула, который жалобно заскрипел. Вздохнул профессор явно с облегчением. Хозяин был погружен в раздумья и едва ли вообще заметил, что мы с плотником выходили. Когда Томас наклонился к нему и заговорил, фон Хамбург вздрогнул. «Это предсказание Нострадамуса. Имеется оно у вас на языке оригинала?» — спросил Томас. «Да, да, имеется. Сейчас принесу». Он вскочил и в замешательстве замер возле стула. «Тогда, наверное, я и супругу проведаю, посмотрю, все ли с ней в порядке». «Непременно», — одобрил Томас таким тоном, будто тактишек предложил нечто необычайно мудрое. Из кухни дивно пахло пирогом, отчего у меня чуть слюнки не потекли. Сладким меня не баловали. В Хортоне мы к такому не привыкли. Если торговля в базарный день шла бойко, а хозяин был в добром расположении духа, то он покупал нам по леденцу, а в профессорском доме сладкое подавали лишь когда принимали каких-нибудь особых гостей или по праздникам. Хозяин вернулся как раз, когда Мария ставила на стол блюдо с марципановыми пирожными. Томас предложил сначала попробовать десерт, а потом разобраться с предсказанием. «Отдельно агнцы и отдельно козлище», — сказал он, но никто не засмеялся. Усевшись, я занял два стула. Мне хотелось послушать, о чем Томас разговаривает с хозяином, но не хотелось сидеть слишком близко к человеку, застывшему будто соляной столб по другую сторону от меня. К человеку, который совсем недавно сознался в убийстве. Поэтому, когда Мария вернулась к столу, она растерянно огляделась, выбирая место, а затем, я не понял почему, уселась на стул трактирщицы в конце стола. Пирожные оказались отличные. От них пахло розовой водой и еще чем-то, что Томас назвал кориандром. Мы оба набросились на пирожные так, будто горячего блюда прежде и не ели. Мария тоже не отставала от нас. Но сам хозяин мрачно ковырял в тарелке, и плотник вообще вряд ли заметил пирожные, а Бигги только покачала головой, когда ей предложили десерт. Ели мы молча. Доев, Томас провел пальцем по краю тарелки, собрав все до последней крошки, отодвинул тарелку и осторожно дотронулся до черной книги, лежавшей на столе возле трактирщика. «Где именно тот отрывок?» — спросил Томас. Взяв в руки книгу, фон Хамбург раскрыл ее и вытащил пожелтевший листок, заложенный между первыми страницами. Он разгладил бумагу и положил ее перед Томасом. Вот он. Профессор вытащил из жилетного кармашка очки и поднес листок к глазам. Молча пробежав его глазами, он откашлялся и зачитал вслух. «Змей зла предаст готическое время. Пселлус д'Амант наведет великий холод. До марта все умрут после дикой паники. Спроси у четок точный код». Он опустил листок на стол и посмотрел поверх очков на хозяина. «Сегодня вы уже зачитывали эти строчки в переводе. Кто перевел этот текст с французского?» По голосу невозможно было определить, считает ли Томас этот перевод хорошим или скверным. Шея трактирщика налилась кровью. Ему явно послышалось в вопросе нечто оскорбительное. «Вы с чем-то не согласны? Или нашли ошибки?» С вызовом спросил он. Томас предупреждающе взмахнул рукой. «Прошу меня простить. Я вовсе не это имел в виду. Мне просто стало интересно. Текст показался мне очень сложным, не только для перевода, но и по смыслу. По-моему, писавший явно не хотел, чтобы его поняли». Томас улыбнулся хозяину. «Выразился я немного неуклюже, но надеюсь на ваше понимание». Он вновь взял в руки листок и, не глядя на трактирщика, спросил. «Ведь это вы его перевели?» «Верно?» Я изумленно посмотрел на хозяина. Тот кивнул, и Томас наградил его одобрительным взглядом. «Вы не устаете меня удивлять, любезнейший хозяин. Однако я кое-чего здесь не понимаю. Поэтому, возможно, вы поможете мне». Они оба склонились над текстом, и я, чтобы ничего не упустить, тоже подался вперед. Сначала Томас попросил хозяина вновь прочитать перевод. Достав откуда-то листок белой бумаги, фон Хамбург зачитал. «Змей зла предаст готическое время. Пселлус д'Амант навеет великий холод. После свирепой паники до марта все умрут. Спроси у четок точный код». Томас сравнил его перевод с оригиналом и теперь повторил отдельные слова. «Трахир». «Ну да, трахир, предавать, конечно. А д'Амант — демон, ну да». «Пселлус, псел, о нем я слышал, а вот донра, как вы это перевели?» «Это синкопа от слова донера, то есть давать. Нострадамус выкинул один слог, чтобы сохранить ритм», объясняя, трактирщик оживленно размахивал руками, радуясь, что может поделиться своими изысканиями с кем-то, способным оценить их по достоинству. «Чтобы сохранить ритм». Постукивая пальцами по столу, Томас опять перечитал вслух текст оригинала, а затем продолжил разбирать отдельные слова. «Ауант» — это «авант», да? «Спаниксик» — все ясно. «Чапелет» — четкий. «Коит» — значит «кот», верно? Томас поднял взгляд. «Перевод, по-моему, неплохой. Но, если честно, то по смыслу выходит совершенная тарабарщина. Вот «змей зла», к примеру. Это что такое? А «спроси у четок точный код»? Не очень понимаю, как все это связано с судным днем, о котором вы, господин фон Хамбург, нам рассказывали. «Как вы уже знаете», — серьезно проговорил хозяин, — «этот текст был написан почти 150 лет назад, то есть в то время, когда Нострадамусу из страха перед Инквизицией приходилось скрывать, что это предсказание, чтобы его не обвинили в колдовстве и связях с демонами или даже самим дьяволом. Поэтому он закодировал свои послания использовал перифразы, исказил имена и названия, стараясь скрыть истинный смысл текста от непосвященных. Хозяин отхлебнул вина и указал на бумагу. Возьмем слово «serpent», что означает «змей» или «змея». Изучавшим Нострадамуса известно, что так он называл протестантов. Подобно другим католикам той эпохи, он обвинял протестантов в заигрывании с дьяволом. Следовательно, «serpent du mal» — это перифраза от «злобные протестанты», которые, продолжает Нострадамус, предадут «le temps gothique», что дословно переводится как «готическое время». Он ненадолго умолк и, чуть улыбнувшись, посмотрел на Томаса Буберга. Фон Хамбург не казался больше таким напряженным, как прежде, и я подумал, что общество профессора ему нравится. «Этого я не понял», — сознался хозяин. «Злые протестанты предадут готическое время». «Глупость какая!» — решил я про себя. «Но вам, господин профессор, наверняка сразу же стало ясно, о чем речь. Так я расплачиваюсь за то, что живу в глуши, куда новости доходят через месяцы или даже годы». Томас рассмеялся и кивнул, а хозяин продолжал. «Когда я 3 недели назад ездил в Хаверслев, то совершенно случайно узнал, что по указу короля следующий год будет на 11 дней короче». «А? Что такое? Год короче на 11 дней?» — подал голос плотник, который до этого слушал их разговор лишь вполуха, однако сейчас вдруг очнулся и оскорбленно посмотрел на нас. «Что за ерунда? Король решил отнять у нас 11 дней? Этого я не потерплю!» Внезапно лицо его исказилось, будто кто-то окунул кисть в ужас и мазнул ею по физиономии плотника. Разинув рот, тот вдруг умолк. Он вспомнил предсказание священника о том, что никакого следующего года не предвидится. Томас кивнул хозяину. «Да, эта реформа проводится для того, чтобы исправить ошибки старого стиля. Как Оле Рёмер», — объяснил королю, когда выдвинул это предложение. Король согласился, что так называемые ошибки старого стиля следует исправить и привести календарь в соответствие с солнечным и звездными циклами. Для этого первый год нового столетия должен стать на 11 дней короче. Было решено укоротить февраль, так что в этом месяце будет всего 18 дней. В трактир вернулся преподобный Якоб, и последние слова Томаса не ускользнули от его ушей. «Неужели в месяце в Юговее и впрямь осталось лишь 18 дней?» Он расстроенно покачал головой и опустился на стул. «Господи Пресвятой Боже! Неудивительно, почему судный день грядет именно сейчас, до начала этого безумного года. Господь не желает смотреть, как люди крадут дни из его великого творения, и как зовут прислужника князя тьмы, который придумал это». Томас предостерегающе поднял руку. «Успокойтесь. Не стоит из-за этого поднимать такой шум. Это обычная реформа, проводимая для того, чтобы нашим потомкам не пришлось праздновать Рождество в середине весны, а Пасху в Иванов день». «Ха!» — фыркнул священник. «Что за глупости? Рождество весной? Уверен, что конец апреля — это самое позднее, когда может праздноваться Пасха. Пасха всегда выпадает на воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия, а весеннее равноденствие всегда 21 марта. Март — месяц весенний». И об этом профессору известно. Хотя его голова и забита таким количеством мудрости, что даже самый выносливый не выдержит и отупеет, будто ночной горшок. С этими словами преподобный Якоб вскочил. Нос у него побелел, как обычно, когда вздорный нрав брал над ним верх. Схватив Библию, священник зашагал к выходу, даже не пожелав нам доброй ночи. Вскоре мы услышали, как хлопнула дверь в его комнату на втором этаже. «Ну что ж», — негромко откликнулся Томас, а глаза его блеснули. «Главная функция ночного горшка — собирать нечистоты». Мария тихонько хихикнула, а Бигги чуть улыбнулась. Плотник уже почти прикончил следующую кружку пива и теперь задремал, навалившись на стол. Поэтому не обратил внимания на выходку Якоба. Хозяин же, напротив, не желал обращать все в шутку и серьезно посмотрел на Томаса. «Но! Как вы объясните то, что сказали про Рождество? Как такое может быть правдой?» «Это долгая история. В тот вечер Томас был в ударе. Но я попробую ее сократить. Когда-то в древности, еще до рождения Христа, римский цезарь Юлий ввел в обиход календарь, который в честь него назвали Юлианским. По его указу, в 46 году до Рождества Христова, год был продлен до 445 дней. Это было проделано для того, чтобы календарь соответствовал движению Солнца и звезд по небу. Такая мера была в тот момент необходимой, потому что старые календари к тому времени уже отставали от Солнца на 80 дней. Поэтому новый календарь, введенный Юлием Цезарем, оказался намного лучше прежнего, однако и у него имелся изъян. Год получился слишком длинным. Томас обвел нас взглядом, желая убедиться, что мы следим за его рассказом. Мы внимательно слушали его. Все, кроме Марии, которая начала убираться со стола, и уснувшего с открытым ртом плотника, который тихо похрапывал. В действительности точное число дней солнечного и звездного циклов составляет не ровно 365 дней, продолжал Томас. Каждые 4 года мы стараемся исправить это несоответствие, вводя один високосный год. Однако у нас все равно остается 11 минут и 14 секунд лишних. Многим кажется, что в масштабах целого года 11 минут – это мало, почти совсем ничего. Из-за такой мелочи и беспокоиться-то не стоит. Возможно, они правы, но за 128 лет из этих минут накопится целый день, а один день – это уже что-то. Если же пустить все на самотек, то через много сотен лет 24 декабря – будет каждые 128 лет сдвигаться все ближе к весне, а Пасха таким же образом сдвинется ближе к лету, потому что день весеннего равноденствия, который выпадает на 21 марта, передвинется назад сначала на 20, потом на 19 и так далее. Поэтому в 1582 году из-за юлианского календаря у нас накопилось целых 11 лишних дней, а день весеннего равноденствия должен был приходиться на 11 марта. Подобное никуда не годится. В этом сомнений не оставалось. Папа Григорий XIII решил восстановить отсчет времени и ввел новый календарь. Чтобы календарный год совпадал с солнечным, в григорианском календаре просто-напросто иногда пропускается високосный год. Поэтому все католические страны перешли на григорианское летоисчисление еще 100 лет назад, а точнее 118 лет назад. Как вы видите, новый календарь будет не очень сильно отличаться от прежнего. Однако, чтобы отсчет начался правильно, нужно убрать лишние 11 дней из того года, с которого начнется новое летоисчисление. Мы и так ждали более 100 лет, и поэтому мы сократим февраль следующего года, то есть 1700-го. Пожертвовав 11 днями, мы начнем жить в одном ритме с солнцем и звездами. Только и всего. Томас умолк и отхлебнул вина. Лекция закончилась. Прежде я слышал, как он читает лекции в университете, и после них профессор всегда лучился счастьем. Прямо как сейчас. Если бы я был католиком, то наверняка заважничал бы, будто папа римский от гордости за своего хозяина, который прямо с места мог выдать подобный рассказ. Очевидно, это не укрылось от глаз Бигги. Она хитро улыбнулась и подмигнула мне. Трактирщик задумчиво кивнул. «В Хаверслеве мне сказали, что король хочет перенять католическое времяисчисление», — сказал он. «В каком-то смысле так оно и есть», — согласился Томас. «Подобная мера необходима, а идея хорошая, но не потому, что придумали ее католики. А это существенная разница. Вы не находите?» Трактирщику пришлось согласиться с Томасом. Он показал на листок с пророчеством Нострадамуса. «Предать готическое время означает принять новый календарь. Вот как я это истолковал. То есть отказаться от прежнего времяисчисления». Томас умолк, но аргументов против у него не нашлось. Фон Хамбург перешел к следующей строчке. «О демоне Пселла я уже упоминал, а великий холод, по-моему, и есть лютая зима, которая сковала всю страну и заточила нас здесь». После короткого раздумья Томас вновь кивнул. «Вы сказали, господин профессор, что февраль уменьшится на 11 дней. Иначе говоря, все это произойдет как раз перед 1 марта. То есть Марс, как здесь и указано. Верно?» Томас понял, к чему тот клонит, однако вынужден был опять кивнуть. «Поэтому удивительны именно слова «до марта».» Фон Хамбург гнул свою линию с упорством здоровенного ютландского жеребца. «И нет никаких сомнений, что стужа и ее последствия наводят панику на жителей многих мест. Мы и сами стали свидетелями смерти». Томас резко поднял голову и посмотрел на трактирщика. «Я понял, почему. Впервые после поминальной проповеди священника кто-то упомянул о смерти графа. Однако хозяин предпочел не вдаваться в подробности. Здесь говорится, что все умрут. Обычно Нострадамус не разбрасывается подобными фразами. Значит, он говорит не просто о холодной зиме, и это следует толковать как-то иначе, как нечто окончательное. Судный день». Кивать Томас не стал, однако и возразить ему было нечего. «Точно спроси у теток Кот. А вот это непростое место. И если мы хотим извлечь из него какой-либо смысл, то нам явно не хватает нескольких слов. Нострадамус пропускал слова, отчасти чтобы сохранить ритм, а отчасти чтобы зашифровать смысл и скрыть его от непосвященных. Если отбросить последнее слово, то фраза будет звучать так: «Точно спроси у теток». С грамматической точки зрения эта фраза верная, однако здесь не хватает логического завершения. Я уцепился за слово «точно» и поразмыслил, что именно может с ним сочетаться. «Что?» Он умолк и посмотрел на Томаса. Тот кивал и хотел что-то сказать. Томас улыбнулся. «Точно» обозначает обычно некую величину, которую можно обозначить числом. «Вот именно!» — довольно воскликнул хозяин. В пылу беседы он принялся размахивать руками. «Я перебрал множество вариантов. Годы и даты. Решил было, что фраза должна звучать как «спроси у теток время», но не мог понять, о каком именно времени идет речь. В конце концов я пришел к выводу, что речь идет о количестве раз. Один раз, два и так далее. Однако до смысла я по-прежнему не докопался. Я полагаю, что последнее слово «кот» обозначает просто-напросто «помолись с четками определенное количество раз, и получишь код для того, чтобы узнать время светопреставления с его стужей и смертями». Я переключился на слово «четки». Возможно, именно в нем кроется разгадка. В католичестве, папской религии, четки могут означать определенный набор молитв, которые повторяют определенное количество раз. Вот вам и число. Или же нанизанные на нитку бусины по которым отчитываются молитвы. Он поднялся и вытащил из кармана что-то вроде бус, заканчивающихся шнуром, на котором висел крест. Мелкие и крупные деревянные бусины были до блеска вытерты. Опустившись на стул, он вытянул вперед руку с четками. «Мой брат как раз недавно начал торговое дело во Флоренции. Я написал ему и попросил разузнать про четки как можно больше. И он прислал мне их. Взгляните. Каждые 10 мелких бусин отделены друг от дружки вот этим». Брат написал, что, насколько он понимает, читая молитвы, нужно держаться за одну бусину. На каждую бусину приходится 30 «Аве Мария» и 3 «Отче наш», и так 55 раз. Так понял мой брат. Нужно, однако, сказать, что увлечения у нас с братом совершенно разные, и он в первую очередь до мозга костей делец. И, выясняя все это, он лишь оказывал мне услугу, но... Тонким худым пальцем фон Хамбург начал медленно притрагиваться к бусинам. Вот что странно. На этих четках всего лишь 53 бусины, если считать вместе с тремя на шнуре с крестом. «А как же вот эти?» — перебил его Томас, показав на те, что отделяли десятки мелких бусин друг от друга. Они были похожи на белые отшлифованные камни, вплетенные в шнур, на который были нанизаны остальные бусины. На шнуре с крестом таких камней имелось 2, сверху и снизу, а между ними 3 деревянные бусины. «Не знаю», — немного неуверенно ответил хозяин. «Они закреплены не так, как мелкие бусины. Если посчитать все вместе с ними, а их всего 6, то выйдет 59. Тоже странное число. Но все же, если я правильно понял то, что написал мне брат, они не считаются». Томас не ответил, однако у меня появилось ощущение, что знает он больше, чем старается показать. Я вспомнил, что он когда-то жил во Франции, а ведь французы католики. На всех четках, которые мой брат видел, было по 53 бусины, ну или 59. Бросив быстрый взгляд на Томаса, он продолжал. Но не 55, как следовало бы ожидать, если учесть, что прочесть полагается 55 молитв. Почему так? Мой брат не знал. И мне тоже никакого объяснения найти не удалось. Если задуматься над этим несоответствием, назовем его так, то слово «точно» приобретает вдруг особое значение. Нострадамус велит прочесть молитвы ровно 53 раза по количеству бусин. По-моему, именно так и следует это толковать. То есть нам важно число 53. Откинувшись на спинку стула, Томас из-под полуприкрытых век наблюдал за трактирщиком, внимательно прислушиваясь к его объяснениям. Продвинувшись настолько далеко в толковании, я уже знал, почти точно, фон Хамбург чуть демонстративно умолк, позволив нам оценить его изящную игру слов, как истолковать остальное. Мишель де Нострдам написал французскому королю Генриху II письмо, в котором содержится точный расчет лет с момента сотворения мира до Христова рождения. Согласно его исчислениям, этот период составил 4757 лет. В письме сыну Сезару, составленному в форме своеобразного завещания, Нострадамус подробно рассказывает о своих пророчествах и говорит, что пророчества эти охватывают время до 3797 года. Письмо к сыну, или завещание, было написано в 1555 году. Если вычесть это число из 3797, мы получим 2242. Это и есть период, на который распространяются пророчества. Если сложить это число и количество лет существования мира до Христова рождения, то мы получим магическое число 6000. 999, обладающее огромной силой и необычайно важное. Трактирщик замолчал. Он перевел дух и освежил горло глотком вина. Томас сидел, не шелохнувшись, напоминая огромного вырубленного в скале тролля. Те, кто видел карты Таро, знают, что в колоде Таро имеется карта с изображением повешенного. Значение этой карты — страдание, наказание и переход к чему-то новому, к новой жизни. Если собрать эти значения, то получится «судный день». Фон Хамбург поднял глаза. Во взгляде сквозила усталость, азарт исчез, и теперь трактирщик исполнился смирением. На карте Таро человек повешен за ноги, то есть вниз головой. Если перевернуть число 6999, то получится 9666. Эта цифра содержит число зверя, о котором священник уже упоминал. Следовательно, это важная цифра, и нам нужно как-то связать ее с числом четок, то есть 53. И тогда мы найдем наше число, то есть то, которое раскроет нам дату судного дня. Если посмотреть на это с точки зрения математики, то логично будет сложить эти два числа или вычесть 53 из 6999. Однако ничего стоящего в этом случае не выходит. Оба результата весьма далеки от конечной даты, которые касаются пророчества Нострадамуса, а именно от числа 3797. То же самое получается, если исходить из перевернутой цифры 9666. Тоже ничего путного. Тогда будем использовать число 6999, но возьмем первые две цифры 69. Если прибавить к 69 число четок, то есть 53, будет 122. А если поставить его перед двумя оставшимися числами 99, то получится 12299. Число ничего нам не говорящее и поэтому бесполезное. Однако, если отнять 53 от 69, а получившееся число поместить перед последними двумя цифрами, он на секунду умолк, словно собираясь силами, а затем проговорил, то получится 1699. Судорожно сглотнув слюну, фон Хамбург схватил дрожащей рукой бокал и залпом опустошил его. Томас сидел по-прежнему неподвижно. «От всех этих цифр у меня голова кругом пошла, а мозг мой готов был взорваться от мысли, что теперь-то перед нами неоспоримое доказательство всеобщей неминучей гибели, которая уже близка. Умирать мне не хотелось, и голова отказывалась думать об этом. Она вообще не желала думать. Мысли остановились». Поднявшись со стула, Бигги тихо пробормотала «спокойной ночи» и скрылась за дверью. Мария давно уже вернулась из кухни и теперь сидела, опустив полный печали взгляд. Она тоже была слишком молодой, чтобы умирать. Плотник все проспал. В его разинутом рту виднелись темные, блестевшие от слюны пеньки, остатки зубов, а лицо перекосилось в уродливой гримасе. Он завозился и всхлипнул. Хозяин резко вскочил, но остановился и неуверенно посмотрел на Томаса, ожидая его реакции, но таковой не последовало. Тогда трактирщик развернулся и, тихо пожелав всем доброй ночи, тоже удалился. Все молчали. Лишь часы тикали, и я подумал, что надо бы научиться определять по ним время. Хотя, с другой стороны, зачем? Ведь времени скоро наступит конец. Кто-то сжал мне руку. Мария. Она не смотрела на меня и ничего не видела. Ее взгляд был обращен внутрь, куда-то в бесконечное и невидимое. Она сжимала мне руку, а глаза ее были полны слез. Мария, милая, не все предсказания сбываются», — спокойно проговорил Томас, и девушка, моргнув, взглянула на него. Профессор дружелюбно смотрел на нее. «Ты, Мария, конечно, помнишь, что мы с Петтером приехали вчера вечером, как раз перед тем, как нашли тело графа». Мария кивнула, внимательно вслушиваясь в слова Томаса, отвлекавшие ее от мыслей о пророчествах трактирщика и священника о судном дне. Она вытерла слезы. «Кто-то из других гостей приезжал в этот же день? Или они прибыли сюда раньше? Неплохо бы это вспомнить». Мария не стала долго раздумывать. «Вс!» — она кашлянула, прочищая горло. «Все трое приехали в среду, то есть 2 дня назад». «Верно. Сегодня же пятница», — согласился Томас. «А кто приехал первым и когда именно?» «Преподобный Якоб прибыл днем, мы уже пообедали, и для него пришлось накрывать отдельно». «Граф явился чуть позже, уже стемнело. А Густав приехал...» Она запнулась, заметив вопросительный взгляд, брошенный Томасом на спящего плотника. «Да, его зовут Густафом, фамилии я не знаю. Так вот, он приехал сразу после графа». Томас поднялся и, зевнув, потянулся. «Самое время немного отдохнуть. Долгий выдался денек». Я держал Марию за руку и не двинулся с места. «Странно». И Томас задумчиво почесал бороду, глядя на плотника Густава, что граф, чужеземец, очутился вдруг так далеко от дома и обрел последний приют в этом трактире, где никогда прежде не бывал, и среди людей, которых никогда прежде не видел. «Да уж, неисповедимы прихоти судьбы», — Томас умолк, поймав изумленный взгляд Марии. «Но граф бывал здесь и раньше», — сказала девушка. «Разве хозяин вам не рассказывал?»